Глава 5. «Ангелина, твоя ровесница», — ответил, наконец, отец после паузы. Он явно подбирал слова, и беседа давалась ему нелегко. «Но и мы с мамой уже хапнули по вине этой девчонки. Сколько еще это будет продолжаться?» «И что?» — подал голос я. «Мне это ни о чем не говорит». «Я не договорил», — продолжил отец, глядя в большое панорамное окно офиса, за стеклом которого тянулись косяком птицы на юг. Совсем скоро придет осень и новый учебный год, 11-й, выпускной класс. «Ангелина, дочь моей хорошей знакомой, которая, к сожалению...» Папа снова нервно сглотнул. Говорить о смерти этой женщины ему было трудно. Так говорят только о потере близких и любимых. Она больше не с нами. Единственное, что я мог бы сделать для нее, это не дать пострадать ее дочери. Девочка несовершеннолетняя. Ее уже определили в приют, откуда потом должны были направить в детский дом. Ты сам прекрасно понимаешь, что это за место. И как там трудно было бы выжить после любви матери, особенно девочки. Я узнал о смерти Кати и решил не оставаться в стороне. Оформил попечительство над Ангелиной до окончания ею 11 класса. «Класс!» — сказал я, когда отец замолчал. «А мы с мамой при чем?» «Ни при чем», — покачал головой отец, посмотрев на меня. «Но мы ведь тоже люди. Никто не застрахован от подобного. Раз уж мы дружили, я должен, просто обязан помочь дочери Кате. Понимаешь? Чувствую свой долг и ответственность». «Папа, да люди мрут каждый день. Ты всем, что ли, хочешь помогать? Не замечал за тобой раньше такого». «Да, к сожалению. Но не каждый день умирает твой друг, сын», — ответил отец. Он был как никогда серьезен. «Но только меня это больше злило. Я все больше убеждался в том, что какая-то посторонняя женщина отцу оказалась очень близка». «Какие могут быть друзья женского пола, если ты женат, отец?» — задал я вопрос. «А что, у мужчины не может быть друга женщины?» «Может», — ответил я. «Когда эта женщина по каким-то причинам не смогла стать ему чем-то большим, тогда остается только дружба». Отец снова шумно выдохнул и опустил голову. И это было красноречивее всех слов мира. Он любил ее, эту Катю. Но по какой-то причине они не смогли быть вместе. Папа женился на маме. Катя где-то болталась тоже по жизни. Почему-то воспитывала девочку одна. Теперь эта девочка оказалась 17-летним подкидышем на пороге нашего дома. Очень прекрасно. Мир по ту сторону треснул по швам. Мне казалось, что я понимаю относительно, согласно возрасту и опыту, эту жизнь и этот мир. Оказалось же, что ни черта я не понимаю. Не понимаю не только жизнь, но даже просто собственного отца. «Ты зачем ее притащил в наш дом?» Требовательно смотрел я на него. «Ну и помогал бы ей там где-нибудь, за забором». «Она не может жить без опеки», ответил папа. «Либо детский дом, либо опека совершеннолетнего человека. Отдельно я не смогу ее поселить». «Я не собираюсь терпеть ее в нашем доме, ясно?» Выпалил я, сжав кулаки. Как же меня все это бесило. Так и хотелось кому-то намять бока. Не отцу же. «Ты будешь терпеть все, что я тебе скажу, пока ты живешь в моем доме, Матвей», твердо сказал отец. «Понятно тебе?» «Понятно. Как тут не понять-то? Опять меня куском хлеба попрекает. Я виноват, что ли, что родился, как полагается, ребенком, а не сразу 40-летним мужиком, который мог бы сразу же пойти пахать в фирму отца на благо семьи?» Я развернулся и пошел к выходу. «Матвей, ты куда?» — окликнул он меня, но я даже не обернулся. «Отстань, предатель!» — бросил я ему через плечо и вышел из кабинета.